Мы соблюдали этот договор, предав забвению честолюбивые устремления своего детства. Как оставишь их и ты, Олвин? Люди, выстроившие этот город, создавшие общество, населяющее его, безраздельно повелевали силами человеческого разума, так же, как и материи. Они поместили внутри стен этого города все, что могло бы когда-либо понадобиться землянам, после чего постарались, чтобы мы никогда не покинули пределов Диаспоры. О, физические пространства, они-то как раз наименее существенные. Кто его знает, возможно, и есть пути, которые ведут за пределы города. Но я не думаю, что по ним можно уйти далеко, даже если ты их и обнаружишь. Но пусть тебе даже и удастся эта попытка. Что толку? Твое тело не сможет долго продержаться в пустыне, где город уже будет не в состоянии защищать и кормить тебя. Но если есть какой-то путь, ведущий из города, медленно проговорил Олвин, то что мешает мне выйти? Вопрос не из умных, откликнулся Джезерат. Полагаю, что ответ ты уже знаешь и сам. Джезерат был прав, но не совсем так, как ему представлялось. Олвин знал ответ, или лучше сказать, он его угадывал. Истину подсказали ему его товарищи. Своим поведением наяву и всех полугрезок с приключениями, которые он разделял с ними, они были абсолютно не способны покинуть Диаспор. Джезерат, однако, не знал другого. Непреложность этого правила, двигающего их жизнь, не имела ровно никакой силы над Олвином. Чем бы ни была вызвана его неповторимость, случайность или древним ли расчетом, Олвин этого не знал, но этот дар явился одним из ее следствий. Снедало любопытство, сколько же еще вот таких, как он сам, встретится ему в жизни. В Диаспоре никто никогда не спешил, и даже Олвин редко нарушал это правило. Он тщательно осмысливал свою проблему на протяжении нескольких недель и тратил бездну времени в поисках самых ранних записей памяти города. Часами лежал он, поддерживаемый неощутимыми ладонями гравикомпенсаторного поля, в то время как гипноновый проектор раскрывал его сознание навстречу прошлому. Кончалась запись, проектор расплывался и исчезал, но Олвин все лежал, уставясь в пустоту, и не спешил возвращаться из глубины столетий к реальностям своего мира. Он снова и снова видел безбрежное пространство голубых вод, куда более громадные, чем пространство суши, и волны, накатывающиеся на золотые отмели побережья. В ушах у него звенел грохот гигантских валов, отшумевших миллиарды лет назад. Он вызывал в памяти леса и прерии, и удивительных животных, которые когда-то делили землю с человеком. Древность этих записей обнаружилась совсем немного. Было принято считать, хотя никто и не знал, почему, что где-то в промежутке между появлением пришельцев и основанием Диаспора все воспоминания о тех примитивных временах были утрачены. Стирание общественной памяти было настолько полным, что невозможно было поверить, будто такое могло произойти в силу какой-то случайности. Человечество забыло свое прошлое, за исключением нескольких хроник, которые могли оказаться не более чем легендами. Все, что было до Диаспора, называлось просто «века рассвета». В этой непостижимой временной пропасти буквально бок о бок сосуществовали первобытные люди, едва-едва научившиеся пользоваться огнем, и те, кто впервые высвободил атомную энергию.